Глава 34. Единственным звуком, раздающимся в этой небольшой комнате, было тихое нервное дыхание владыки. Множество аппаратов, поддерживающих его жизнь уже так много лет, работали совершенно бесшумно. Он даже попросил выключить электрокардиограф, жалуясь на его неровный писк. «Я и так чувствую, что мое сердце бьется неровно», — бурчал владыка. «И уж точно почувствую, когда оно остановится». Последнее время он вел себя как большой ребенок. Возможно, из-за того, что Алария была рядом. Она плохо помнила отца. Дома он появлялся очень редко. Наверное, виной тому была война на островах, которая началась за 15 лет до ее рождения, но не закончившаяся, по большому счету, до сих пор. А когда появлялся, уделял дочери слишком мало времени. Отец игнорировал ее дни рождения после 6-го, посылая подарки через мать. Позже Алария поняла, что эти подарки делает сама мама. Это случилось в тот день, когда отец спросил в телефонном разговоре, сколько же ей лет, а получив ответ, раздраженно сказал: «Я думал, что больше», и бросил трубку. Наследница второго клана сказала тогда себе, что никогда его не простит. Простила, когда в поместье появился странный человек с обожженным лицом и сказал, что отец хочет ее видеть. Тогда Алария узнала. Отец лежит при смерти уже несколько месяцев, и лишь аппараты, доступные ему как владыке, поддерживают жизнь в его старом теле. Та встреча была худшей за все время. Алария представляла себе, как плюнет ему в лицо или влепит пощечину, но вместо этого встала на колени у его кровати и разрыдалась. «Нечего плакать», — сказал тогда отец, сдавленным от собственных слез голосом. «Я нашел тебе представителя, самого бесполезного, которого мог, и только это спасет тебя от мести за мои грехи. Мне осталось не больше полугода». Алария заключила договор с представителем. Несмотря на ту ссору с Ореолом, он позвонил ей уже на следующий день и извинился. А после у нее появилось слишком много дел. Она моталась практически по всему миру, заключая пакты и предавая своих союзников. Но все равно, несмотря на все разъезды, наследница второго клана провела за эти месяцы с отцом куда больше времени, чем за всю жизнь до этого. И она была благодарна ему за это. Каждый день в подвале она проходила мимо двери, в которую мог войти только владыка, чувствуя ее близость и понимая, что она еще слишком далеко. Ореол больше ни разу не пустил ее туда, несмотря на все уговоры. «Ты должна заслужить это», — повторял он каждый раз, грустно улыбаясь. И Алария решила, что заслужит. Сегодня же утром он вызвал ее по коммуникатору. Войдя в комнату, где они всегда встречались, Алария тихо приблизилась к кровати и села на стул, стоящий в изголовье. Владыка дремал, и наследница второго клана видела, какой же он на самом деле старик. Ей было жалко отца. Он проснулся неожиданно, просто открыл глаза и посмотрел на нее уставшим взглядом. «Сколько, ты думаешь, мне осталось?» — спросил владыка. 76 часов, так говорят приборы». «Слишком долго», — покачал головой отец. «Тебе ведь надо, чтобы...» «Не говори так». «Нет, скажу. Ты знаешь, что делать в нужный момент». «Но...» Алария замолчала, тяжело сглатывая вставший в горле комок. «Это приказ владыки», — жестко отрезал отец. «Именно поэтому я и вызвал тебя сейчас. Я чувствую, что клубок событий закручивается. Я видел во сне, как умирают телохранители Аралинга. Я вижу, что вот-вот наступит время для других смертей». Он на миг закрыл глаза и замолчал. «Ты должна пообещать мне кое-что». «Что угодно». «Не говори так никогда. Никто не сможет сделать то, что ему угодно, даже продавец грез. Ты должна пообещать мне, что закончишь эту войну». «Конечно». «Ты не поняла. Я хочу, чтобы ты закончила войну навсегда. Чтобы после смерти следующего владыки власть пришла в руки его наследника. Единственного наследника, слышишь меня? Другой войны этот мир не выдержит». «Но...» «Никаких «но». Тебе необходимо вырезать всех. Всех! Семью, детей, бастардов. Я знаю, что ты уже начала это, уговорив сына Нарлиода вступить в игру самому. После смерти Аралинга шестому клану крышка. Седьмой, восьмой, девятый и десятый кланы погибнут, если убить их глав. Но не надо ограничиваться пятью кланами. Ты меня поняла?» «Конечно», — прошептала Алария. «Умница. Но мой представитель...» «Жертвенный агнец? Я сам дал тебе его слепок, и это лучший из слепков, что я мог тебе достать. Лучший для того, чтобы он хотя бы смог дожить до начала игры. И он дожил, пусть и находится сейчас в бедственном положении. Я видел, как он убивает дочка. Видел, как он, находясь при смерти, продолжает двигаться вперед, невзирая ни на что. Поверь, если ты дашь этому человеку цель, настоящую цель, он голыми руками разорвет любого, чтобы завоевать тебе трон. И, возможно, в ближайшее время у него получится добыть куда более ценный слепок». Владыка замолчал, но Алария видела, что он хочет сказать что-то еще. Она не стала его торопить, надеясь, что он начнет сам. Так и случилось. «Я проклятый владыка», — сказал отец с горькой усмешкой. «По крайней мере, таким я запомнюсь, если этот мир выживет. Но, черт возьми, почти никто не знает, что этот убогий, агонизирующий мир, где все еще царит каннибализм, обязан своей жизнью мне». Владыка тяжело перевел дыхание. «Гребаный Харвис со своими интригами пытался подмять кланы под себя до начала игры, а в итоге только настроил всех против себя. Ему ничего не оставалось, кроме как отдать власть над кланом мне, иначе его убили бы первым в назидание. Никому нельзя идти против воли предтечи. То, что мой представитель победил, было скорее случайностью, нелепым стечением обстоятельств. Последний этап битвы проходил здесь, в столице, в одном из подземелий, которое предтеча построил специально для игр. Их собралось шестеро, продавцов и представители, да еще 7 или 8 выживших телохранителей. Решили выяснить все в честной битве. Что же, выяснили. Тот, кого едва не убили первым, отлежался в углу всю драку, а потом выстрелил в спину уже празднующему победу представителю шестого клана. Мое правление было случайностью. И я занялся тем, чем всегда мечтал, исследованиями. И я проспал их появление. Потом уже было поздно. Они хотели использовать ядерное оружие. Ядерное, понимаешь? Я не дал им. Вывел из строя все боеголовки. Гребаные сепаратисты. Они хотели свободы. Хотели уничтожить кланы продавцов грез. Глупец, который выдал им правду, мой старший брат, к счастью, погиб во время войны. В противном случае я бы сам уничтожил всю эту провинцию, где он прятался водородными бомбами. Я спас этот сраный прогнивший мир, но потомки все равно будут проклинать меня. И знаешь что? Я заслужил эту участь, не справившись со своими обязанностями. Пожалел их в свое время. Пожалел просто по-человечески. Не стал убивать сепаратистов, уничтожать их общество, надеясь, что Харвест одумается, перебив пару кланов, из-за которых он, властолюбец, навсегда остался без трона властелина. Но он не одумался. И я знаю, чего он хотел. Он хотел стать вторым предтечей, последним продавцом грез, который безраздельно будет править стадом, потребителями иллюзий. Видишь, к чему это привело? Мы уничтожили этот мир, потому что были людьми. Ты должна отречься от этого слова, перестать даже считать себя человеком, перестать допускать человеческие ошибки, особенно те, что допустили мы. Поэтому ты должна перестать быть человеком своевременно, а именно, когда взойдешь на трон. Запомни это, дочка, пообещай мне. — Обещаю, — тихо прошептала Алария. — Вот и хорошо. Тогда я был против их, сейчас занимаюсь тем же. Хочу уничтожить всех продавцов грез. И ты сделаешь это за меня. Теперь я могу умереть спокойно. Я вызову тебя в нужный момент. А пока иди». Алария встала со стула и, поцеловав отца в щеку, вышла из его комнаты. «Ей так уже перестало быть человеком», — подумала она. «А значит, я выполню твою последнюю просьбу, отец, и очищу этот грязный мир, как очистил ты, пусть это и была всего лишь твоя оплошность. Нет, продавцы грез — это не конец. Я выжгу всю гниль, всю». Врач закончил бинтовать ее ногу и выпрямился на своем стуле. «Страшное, — сказал он, вздохнув, — необычайное везение с вашей стороны, госпожа Ивалла. Каждый раз, как вижу, поражаюсь». Капитан перевела дыхание, взяла с туалетного столика стакан и, отхлебнув, тяжело откинула голову на подушке. Пуля, выпущенная Авером, прошла на пару сантиметров выше коленной чашечки, соскользнула по кости и вышла с другой стороны бедра. Рана неприятная, но далеко не такая страшная, как могло показаться на первый взгляд. «Или хирургически точный выстрел», — зло процедила она вслух. «Вам виднее, госпожа. Вам все равно нужен покой. Постельный режим еще минимум на пару недель. Рана, сами понимаете, очень глубокая. Если она раскроется, у вас могут быть большие проблемы». «Покой! Ха! Им нужно брать руки в ноги и лететь навстречу Алексею и Арае в надежде, что эта предательская скотина не нашел их первым». Корос кое-как отошел от смерти брата. Крок не бросит ее никогда, так же, как и Имена. Пусть их осталось всего четверо, они все еще команда. Им хватило денег на новую машину, на припасы, хватило на все. Неясно только, хватит ли времени, чтобы все исправить, чтобы найти Алексея и девочку, и ублюдка Авера. Попадись он сейчас ей в руки. Нет, плевать на Авера. Команда не будет его искать. И на Араю тоже плевать, если верить ей, они по разную сторону баррикад. Ивала обязана найти Алекса, единственного за долгие годы мужчину, которого она действительно любит. И в этот раз, во время этой встречи, она наконец скажет это ему. Доктор уже собрал свой саквояж и терпеливо ожидал оплаты. Ивала сунула пару ассигнаций ему в руку, но задержала, ухватив за ладонь. «Еще один вопрос, господин доктор. От этих лекарств, которые вы мне дали, у меня ужасная тошнота. Рвет по нескольку раз за день, и какие-то запахи». Врач удивленно вскинул брови. «Перепады настроения? Частое мочеиспускание?» «Да, доктор. Если я прекращу пить лекарства, это быстро пройдет. Понимаете, мне предстоит долгая дорога». Очевидно, доктор пытался сдержаться, но не смог. Он сдавленно фыркнул в кулак, сразу сделав вид, словно закашлялся. «Очень странно слышать такие слова от женщины вашего возраста. И пускаться в дальнюю дорогу я бы вам не рекомендовал». Теперь пришла очередь Ивалы вскидывать брови. «Я вас не понимаю, господин доктор». Врач поднялся со стула и сдержанно произнес. «Я не самый большой специалист, и это определенно не совсем мое дело, но когда у вас последний раз были месячные?» Этот вопрос взбесил капитана. «Чертовы перелеты, погони, бои, смерти, лучи, спускающиеся с небес, предательство друзей. Ей вообще не было дела до каких-то...» «Два месяца назад, даже чуть больше». Ивала прижала ладонь ко рту, чувствуя, как в уголках ее широко распахнутых глаз собираются слезы. «Кажется, вы поняли, о чем я говорю. Продолжаю лезть не в свое дело, но алкоголь и курение не рекомендованы во время беременности. Это подтвердит вам любой акушер, с которым вам, наверное, нужно пообщаться. Вы и так ранены, и это может сказаться на здоровье ребенка. Вам необходим полный покой. Я даже не говорю, что вы уже совсем не девочка. А сейчас, прошу простить, меня ждут другие пациенты». Когда дверь захлопнулась, Ивалла разрыдалась. Она сложила руки на животе и склонила голову, роняя слезы на простыни. «Сейчас! Почему сейчас? Почему?» Она ждала этого годы, ждала беременности, ждала человека, которого сможет полюбить. И сейчас ей придется выбирать, кого сохранить, Алекса или их ребенка. «Почему именно сейчас?» Ей некому было ответить. Капитан плакала. Речи о том, чтобы как-то спасти машину, и идти не могло. Поэтому Авер бросил ее сразу и без сожалений. Выпавший снег скрыл все следы, и единственное направление, которое он смог выбрать, это то, куда была направлена кабина машины. О том, что ее могло развернуть при аварии, предатель даже не думал. Да и какая разница, куда идти, если у тебя вообще нет никакого направления? Сперва кончилась выпивка. Затем тот небольшой запас еды, который он брал с собой, надеясь за пару дней найти Араю и Алекса, передвигаясь налегке. Но дни шли, а он так никого и не нашел. Кругом была только бесконечная заснеженная пустошь, по которой он брел, не разбирая дороги. Авер оголодал и отупел от холода настолько, что даже раны перестали ему докучать. Впрочем, над ранами, скорее всего, потрудился слепок, и они зажили. Здесь он и умрет, не дождавшись даже начала большой игры. Что ж, он это заслужил. Дважды предатель. Человек, отвернувшийся от своего хозяина и своей семьи, чтобы не участвовать в бойне, благодаря которой к власти может прийти кто-нибудь вроде Нагриола. Человек, нашедший себе новую семью и предавший ее, чтобы поучаствовать в этой бойне, но на другой стороне. Он всегда оставался Авером-предателем. Он предавал парней, которых учил убивать, отправляя их, ничего не понимающих, несмышленышей на верную смерть. Спасал раненых, чтобы предать и опять отправить на передовую, либо в увольнение, где они влачили бы жалкое существование на крохотную пенсию по инвалидности. Трус и ничтожество. Пусть снег похоронит его кости. Без него этот гребаный мир станет только лучше. Авер скинул свой рюкзак с плеч и, запустив туда трясущуюся от холода руку, вытащил из него неприкосновенный запас. Последнюю бутылку бренди. Он устал и голоден. Бутылки хватит, чтобы опьянеть. Это будет легкая смерть. Он просто напьется, ляжет в снег, уснет и умрет от переохлаждения. «За это нужно выпить», — сказал Авер вслух. «Сдохни, Авер-предатель, да будет проклято твое имя!» Откручивая крышку, он пытался унять дрожь, но несколько драгоценных капель все же упали на снег, прежде чем он присосался к горлышку. Ледяной бренди обжег застуженное горло. Выпивка кончилась слишком быстро, но все-таки принесла вожделенное опьянение. Убедившись, что в бутылке не осталось ни капли, Авер выбросил ее и, втянув голову в плечи, побрел по снегу. Нужно выбрать подходящее место для сна. Возможно, где-нибудь рядом он с теми деревцами. Так он хотя бы удобрит для них почву по весне. Уже стемнело. Авер прошел и одну рощицу, которая на деле оказалась вовсе не рощицей, а могильником старой боевой техники, и другую, оказавшуюся вторым могильником, но все никак не мог выбрать место для сна. В конце концов он понял, что боится сделать даже это. Что ж, тогда ему придется идти до тех пор, пока он не упадет без сил. Яркий луч света ослепил его. Авер вскрикнул, закрывая глаза ладонью, и остановился. «Стоять! Сам пойдешь в клетку или будешь брыкаться?» Авер отнял ладонь от лица и, сощурив глаза, принялся вглядываться в говорившего. Ближайшую машину он узнал сразу. Судя по тому, что кроме нее в караване оставалось всего две, работорговцы убегали из деревни, сломя голову. Поэтому он и не заметил этих недобитков. Они панически боялись своих собратьев и даже не жгли костры. «Положи оружие на землю!» «На снег, ты хотел сказать», — процедил Авер. Он вытащил револьвер и выстрелил так быстро, что часовой не успел среагировать. Шапка слетела с его головы и упала на снег. Паренек, вскрикнув, вскинул ружье, но вторым выстрелом Авер превратил его в бесполезную рухлядь. «У вас был хреновый год, парни, но я знаю, как исправить положение. У меня с собой 2000 кредитов, и я, мать вашу, отдам вам их и еще в 10 раз больше, если вы довезете меня до побережья и передадите людям уважаемого господина Нерлиода с островов».